Она погладила его по голове, точно перед ней был маленький бой, и сказала: «Замолчите, капитан Батлер. Вы не должны говорить мне такое. Вы не в себе. Замолчите!» Но неудержимый поток слов хлестал из него. Он хватался за ее платье точно за последнюю надежду. Он обвинял себя в каких-то непонятных ей вещах, бормотал имя красотки Уотлинг, а потом вдруг, с яростью встряхнув ее, воскликнул: «Я убил Скарлетт! Я убил ее, вы не понимаете! Она же не хотела этого ребенка и...» «Да замолчите, вы просто не в себе! Она не хотела ребенка! Да какая женщина не хочет?» «Нет, нет, вы хотите детей, а она не хочет. Не хочет иметь от меня...» «Перестаньте, вы не понимаете. Она не хотела иметь ребенка, а я ее принудил. Этот ребенок ведь все по моей вине. Мы же не спали вместе. Замолчите, капитан Батлер, нехорошо это. А я был пьян. Я был вне себя. Мне хотелось сделать ей больно, потому что она причинила мне боль. Мне хотелось. И я принудил ее. Но она-то ведь не хотела меня. Она никогда меня не хотела. Никогда. А я так старался. Так старался и... О, прошу вас. Я ведь ничего не знал о том, что она ждет ребенка до того дня, когда она упала. Она не знала, где я был, и не могла написать мне и сообщить. Да она бы и не написала мне, даже если б знала. Говорю вам, я бы сразу приехал домой, если бы только узнал. Неважно, хотела бы она, чтобы я приехал или нет. О, да, я уверена, что вы бы приехали. Бог ты мой, как я дурил эти недели. Дурил и пил. А когда она мне сказала там, на лестнице, как я себя повел, что я сказал? Я рассмеялся и сказал: «Не огорчайтесь, может, у вас еще будет выкидыш». И тогда она... Мелани побелела и расширенными от ужаса глазами посмотрела на черную голову, метавшуюся, тычась в ее колени. Послеполуденное солнце струилось в раскрытое окно, и она вдруг увидела, словно впервые, какие у него большие, смуглые, сильные руки, какие густые черные волосы покрывают их. Она невольно вся сжалась. Эти руки казались ей такими хищными, такими безжалостными. И однако же они беспомощно цеплялись сейчас за ее юбки. Неужели до него дошла эта нелепая ложь насчет Скарлетт и Эшли? Он поверил и приревновал. Действительно, он уехал из города сразу же после того, как разразился скандал, но... Нет, этого быть не может. Капитан Батлер и раньше всегда уезжал неожиданно. Не мог он поверить сплетни. Слишком он разумный человек. Если бы дело было в Эшли, он наверняка постарался бы его пристрелить. Или, по крайней мере, потребовал бы объяснения. Нет, этого быть не может. Просто он пьян и слишком измотан. И в голове у него немного помутилось, как бывает, когда у человека бред, и он несет всякую дичь. Мужчины не обладают такой выносливостью, как женщины. Что-то расстроило его. Быть может, он поссорился со Скарлетт и сейчас в своем воображении раздувает эту ссору. Возможно, что-то из того, о чем он тут говорил, и правда, но все правдой быть не может. И уж во всяком случае... Это последнее признание. Ни один мужчина не сказал бы такого женщине, которую он любит столь страстно, как этот человек любит Скарлетт. Мелани никогда еще не сталкивалась со злом, никогда не сталкивалась с жестокостью. И сейчас, к Когда они впервые предстали перед ней, она не могла этому поверить. Ред пьян и болен, а больным детям не надо перечить. «Да будет вам, будет!» — приговаривала она. «Помолчите, я все понимаю». Он резко вскинул голову и, посмотрев на нее налитыми кровью глазами, сбросил с себя ее руки. «Нет, клянусь Богом, вы ничего не поняли. Вы не можете понять, вы слишком вы добрые, чтобы понять. Вы мне не верите, а все, что я сказал, правда, и я пес. Вы знаете, почему я так поступил? Я с ума сходил, я обезумел от ревности. Я всегда был ей безразличен. И вот я подумал, что сумею сделать так, что не буду ей безразличен. Но ничего не вышло. Она не любит меня. Никогда не любила. Она любит...» Горящие пьяные глаза его встретились с ее взглядом, и он умолк с раскрытым ртом, словно впервые осознав, с кем говорит. Лицо у Мелани было белое, напряженное, но глаза, в упор смотревшие на него, были ласковые, полные сочувствия, неверия. Эти мягкие карие глаза светились безмятежностью, из глубины их смотрела такая наивность, что у Ретта возникло ощущение, будто ему дали пощечину, и его затуманенное алкоголем сознание немного прояснилось, а стремительный поток безумных слов прервался. Он что-то бормотал, отводя от Мелани взгляд, и быстро заморгал, словно пытаясь вернуться в нормальное состояние. «Я скотина», — пробормотал он, снова устало тыкаясь головой ей в колени. «Но не такая уж большая скотина. И хотя я все рассказала вам, вы ведь мне не поверили, да? Вы слишком хорошая, чтобы поверить. Да вас я ни разу не встречал по-настоящему хорошего человека. Вы не поверите мне, правда?» «Нет, не поверю», — примирительно сказала Мелани и снова погладила его по голове. «Она поправится. Будет вам, капитан Батлер. Не надо плакать. Она поправится».